Поймали ли эту герцогиню из народа? Преследователи пришли слишком поздно, Ваше Величество. Как? В таком случае они могли догнать эту сеньору и ее спутника на море. Им только удалось прострелить в одном месте пароход, на котором находилась не только герцогиня де ла Торре, но и супруг ее, — отвечал Гонсалес Браво с рассчитанной ясностью, зная наперед, какое действие эти слова произведут на королеву. «Не только герцогиня де ла Торре, но и супруг ее, говорите вы?» «Да, Ваше Величество, отважной Донне удалось освободить мужа и изгнанных генералов. Пароход, на котором находились преследователи, стрелял в корабль, который, по-видимому, принадлежал герцогине, но удалось повредить только одну мачту его». Изабелла побледнела. Она не верила своим ушам. Глаза ее пылали гневом. Она быстро сдернула с лица маску, которая как бы мешала ей все расслышать. «Герцог де ла Торре бежал?» — повторила она в ярости. «Бежал! С изгнанными генералами! Донна Энрика и граф Теба, как мы слышали от преследователей, вернувшихся несколько дней тому назад на сильно поврежденном пароходе, весьма ловко и отважно довели дело освобождения до конца. В крепости бегство замечено было только тогда, когда корабль уже был в открытом море», — продолжал Гонсалес Браво, с удовольствием замечая возраставшее бешенство королевы. «Высадились ли беглецы уже на берег?» — быстро спросила Изабелла. «Со времени моего возвращения об этом еще не было никакого известия, поэтому я сомневаюсь». «В таком случае сообщите всем портовым местам мое приказание. Где бы то ни было, арестовать преступников, как только они ступят на берег, и заковать их в цепи. А это сеньора Энрика, который осмеливается не только противиться мне, но и затевает мятежные и предательские планы, пусть будет приведена ко мне. Я сама хочу произнести над ней приговор. Она должна умереть, как и герцог де ла Торре. Нет им пощады. Спешу исполнить приказания Вашего Величества», — отвечал министр, низко кланяясь. Поручение наказать Серано было ему тем более приятно, что он знал, как сильно желала Санта-Мадре уничтожить представителей королевской гвардии. «Еще одно, господин министр», — сказала Изабелла, почти задыхаясь, так сильно взволновало ее это неожиданное известие. «Контр-адмирал Топете, который без сомнения также участвует в этой государственной измене, также должен быть арестован и закован в цепи». «Так вот что содержали шифрованные письма. Вот каковы были намерения этих господ. О, и дона Алацагу, который хотя и был моим учителем и министром, я привлеку к ответственности, потому что его письма доказывают, что он знал о планах герцога де ла Торре и сеньора Энрике. Они все почувствуют мою руку. Поспешите, дорогой министр. Надо немедленно приняться за дело. Мы не должны давать времени предателям стать твердо на ноги. О, как отрадна мысль оторвать прекрасную сеньору от груди герцога и дать ей почувствовать, что она совершенно в моей власти. Не щадите их, Дон Браво, я это приказываю. Надеюсь на днях же известить, Ваше Величество, что герцогиня закована в цепи. Превосходно, Дон Браво, на этот раз ни она, ни герцог не избегнут топора палача, клянусь загробной жизнью. И совершенно справедливо, — прибавил Марфори. Я всех уничтожу, даже графа Теба, который осмелился сделаться рыцарем этой сеньоры. Они дорого поплатятся за час, который мне сегодня доставили. Мне было бы чрезвычайно прискорбно, — прошептал Браво, — если бы я был причиной. О нет, дорогой Дон, Вы оказали королеве важную услугу. Поспешите, чтобы довести ее до конца, передав этих ненавистных в верные руки. Тогда только я буду покойна и весела. Эти слова дают мне крылья, ваше величество. Позвольте вас уверить, что беглецы, прежде чем ступить на испанскую землю, будут в наших руках. Желтое домино скрылось за деревьями парка, наполненного благоуханиями и светом.